На все его вопросы я дала исчерпывающий ответ. «Уайт, мои белые капли!» — строго прокричал он высоким голосом. «Я напишу несколько строк, не откладывая. В моем состоянии я вынужден отказывать всем посетителям, а вы, конечно, не можете принять молодого капитана, пока не выезжаете в свет. Прощайте. Благослови вас Бог, дорогая». Уайт капала белое укрепляющее снадобье в бокал, и комнату наполнял густой запах эфира. Я поторопилась выйти. Фигуры и вся мизансцена были какие-то нереальные. «Ну вот, Милли», — сказала я, встретив кузину в холле, — «твой папа напишет ему». Время от времени я задумывалась. А может, Милли права? Как бы я поступила несколькими месяцами раньше? На другой день нам встретился в Уиндмиллском лесу никто иной, как капитан Оукли. И произошла эта неожиданная встреча возле разрушенного моста, мой эскиз которого удостоился стольких похвал. Появление капитана было в самом деле неожиданным, так что я не успела вспомнить о своем возмущении и, ответив на приветствие капитана очень любезно, не сумела в течение краткого разговора взять высокомерный тон, удававшийся мне накануне. Вслед за приветствиями и тонкими комплиментами он сказал: «Я получил любопытнейшее послание от мистера Сайлоса Руффина. Уверен, он считает меня придерзким человеком, поскольку ни о каком приглашении речь не шла в его, должен заметить, очень грубом письме. И я удивлен, почему не допуская к себе в спальню, а о таком вторжении я и не помышлял, он не позволяет мне предстать перед вами, ведь с вами я уже имел честь познакомиться. Согласие тех, кто несравненно пекся о вашем благе и был не менее, чем он, полагаю, вправе судить о том, кто достоин оказания подобной чести. Мой дядя, мистер Сайлос Руффин, как вам известно, мой опекун. А это моя кузина, его дочь. Мне представился повод показать себя чуть надменной, чем я и воспользовалась. Капитан приподнял шляпу и поклонился Милли. Боюсь, я был слишком груб и неразумен. У мистера Руффина, несомненно, полное право, чтобы... Я на самом деле не представлял, что ваша столь близкая родственница удостоит чести... Какой у вас здесь прелестный вид? Мне думается, места вокруг Фелтрама красивы особой красотой, а Бартрам-Хо — наипрекраснейший уголок прекрасного края. Уверяю вас, я испытываю неодолимое искушение пожить в гостинице Холл в Фелтраме не меньше недели. Жаль, листва облетела, но ваши деревья чудесны, сколь многие даже зимой увиты плющом. Говорят, он вредит деревьям, но бесспорно и красит их. У меня еще 10 дней отпуска. Я бы хотел просить вас, чтобы вы посоветовали, как ими распорядиться. Чем, мисс Руффин, занять себя? Я хуже всех на свете умею строить планы. Я сама всегда в затруднении. Может быть, вам поехать в Уэльс или в Шотландию, подняться в горы, столь дивные в зимнее время? Я предпочел бы эти места. Как бы я был рад вашему совету выбрать Фелтрам. Что это за прелестное растение? Мы зовем его Миртом Мод. Мод посадила дерево, и оно чудесно цветет. Наш визит в Элверстон, несомненно, принес большую пользу не только мне, но и Милли. «О, посажено вами?» — проговорил он с нежностью в голосе и кинул на меня столь же нежный взгляд. «Можно мне хотя бы один листочек?» Не дожидаясь ответа, он сорвал и заткнул веточку за жилет. «Как превосходно она смотрится рядом с этими пуговицами! Прехорошенькие пуговицы, так ведь, Милли? Наверное, подарок вам? Подарок на память?» Это был дерзкий намек на пуговичницу. И мне показалось, капитан взглянул на меня несколько озадаченно, но мое лицо выражало такое очаровательное простодушие, что его подозрения рассеялись. Я удивлялась, должна признаться, своим речам и тому, что терпела любезности от джентльмена, о котором отзывалась столь резко еще накануне вечером. Но уединение в Бартраме порой угнетало. Воспитанный человек, случайно попавший в это обиталище людей причудливых и грубых, был настоящей находкой. А читательницам вероятно, моим самым строгим судьям, я скажу: обратитесь к своей прошлой жизни. Не припомните ли подобного безрассудства? Не всплывут ли у вас в памяти по меньшей мере с полдюжины случаев подобной непоследовательности в поступках? Что до меня, то вот мое мнение. Я не вижу преимуществ в принадлежности к слабому полу, если мы должны быть всегда сильными, как мужчины. Впрочем, лишенное глубины чувства, когда-то мною испытанное, не воскресло. Если такие чувства угасли, их воскресить не легче, чем наших мертвых комнатных собачек, морских свинок или же попугайчиков.